Проблемы прямоходящих. Об эволюции человека. Человек — единственное животное, для которого собственное существование — загадка, требующая разрешения. Эрих Фромм. Избитая фраза о том, что человек произошел от обезьяны, верна. Однако это произошло не так быстро, как нам хотелось бы. Процесс трансформации первобытного примата в Homo sapiens занял миллионы лет. Так каким же он был, первый представитель человеческого рода, и существовал ли он вообще? Первые шаги к человеку. Приматы. Вымирание динозавров положило начало кайнозойской эре. Мелкие насекомоядные существа за короткий срок породили множество новых видов. Так появились прародители приматов, пращуров, человека разумного. Считается, что они произошли от отряда плезиодаписовых. Эти звери больше походили на грызунов, чем на обезьян, но были приспособлены к жизни на деревьях. Первая из обезьяноподобных — эосимия, жившая около 45 миллионов лет назад. Ее размер не превышал размера человеческой ладони. Первым из настоящих приматов был архицебус, живший около 55 миллионов лет назад. Эта маленькая обезьянка размером 7 сантиметров весила всего 20-30 граммов. Архицебус питался насекомыми. Длинный хвост и хватательные конечности делали его хорошо приспособленным к жизни на деревьях. Этот древесный зверек породил две ветви приматов. Одна привела к долгопятам, маленьким ночным насекомоядным обезьянкам, другая — к обезьянообразным, к которым относятся большинство современных обезьян и человек. Около 30 миллионов лет назад на Земле произошло похолодание, сопровождавшееся очередным массовым вымиранием. Приматам удалось выжить лишь в областях с жарким климатом. В то же время часть обезьян мигрировала в Южную Америку и разделилась на широконосых и узконосых. Ученым удалось обнаружить нескольких предков современных обезьян, Саадания проконсул и Дриопитек, и человека. Саадания. Этот общий предок человекообразных обезьян и мартышек обитал на Земле 28-29 миллионов лет назад. Увы, по найденным фрагментам скелета полный внешний вид существа восстановить сложно. Однако ученые выяснили, что обезьяна была уже достаточно крупной, весом около 15-20 килограммов. Проконсул. Этот древнейший представитель человекообразных обезьян жил в Африке около 20 миллионов лет назад. Первобытные приматы обитали в тропиках и были вегетарианцами. Весили проконсулы до 40 килограммов. Дриопитеки. Эти приматы жили около 9-12 миллионов лет назад. Они все так же обитали на деревьях, питались фруктами и мягкими листьями. Они стали предками человека, горилл и шимпанзе. Дриопитеки вырастали до 60 сантиметров и вели стадный образ жизни. Примерно 10 миллионов лет назад на Земле вновь похолодало, а климат стал суше. Площадь лесов сократилась, а обширные пространства заняли саванны. Дриопитекам, населявшим эти места, поневоле пришлось слезть с деревьев и перейти к жизни на открытых пространствах. Около 6-7 миллионов лет назад появился сахелантроп, первое прямоходящее существо, жившее в Африке. Примерно 4,4 миллиона лет назад возникли ардипитеки. Они были прямоходящими существами, жили по большей мере в лесу и были всеядными. Средний рост ардипитека достигал 120 сантиметров, а вес — 50 килограммов. Следующим звеном эволюции, ведущим к человеку, стали австралопитеки. Они имели рост от 1 до 1,5 метров и вес до 55 килограммов. Около 3 миллионов лет назад австралопитеки разделились на несколько ветвей, одна из которых привела к людям, а другая впоследствии вымерла. человек — венец эволюции. И все-таки откуда на планете Земля взялся человек? При всем разнообразии точек зрения на антропогенез, подавляющее большинство ученых придерживается эволюционной теории. Она, в отличие от остальных, подтверждается рядом археологических и биологических данных. Рассмотрим этапы эволюции человека с этой точки зрения. Австралопитек жил на территории Африки около 4,2 миллиона лет назад. Его тело было покрыто густой шерстью, и по внешнему виду австралопитек больше походил на обезьяну, нежели на человека. Однако этот представитель гоминид уже ходил на двух ногах. Кроме того, он блистал примитивным интеллектом. Австралопитек пользовался разными предметами как орудиями, чему способствовал отставленный большой палец на кистях рук. Объем его мозга по отношению к объему тела был меньше, чем у современного человека, но больше, чем у человекообразных обезьян. Человек умелый считается первым представителем человеческого рода. Он жил около 2,4-1,5 миллиона лет назад в Африке и получил свое название за умение мастерить простейшие каменные орудия. Его мозг на треть превосходил мозг австралопитека. Особенности мозга человека умелого свидетельствуют о зачатках у него речи. В остальном человек умелый больше был похож на австралопитека, чем на современного человека. Человек прямоходящий. 1,8 миллиона 300 тысяч лет назад расселился по Африке, Европе и Азии. Он мастерил сложные орудия и уже освоил искусство добычи огня. Его мозг по объему был близок к мозгу современного человека, что позволяло этому представителю участвовать в коллективной деятельности. Эти люди активно охотились на крупных зверей группами и использовали речь для общения. В период от 500 до 200 тысяч лет назад происходил переход от человека прямоходящего к разумному. Довольно трудно обнаружить границу, когда один вид сменяет другой, поэтому представителей этого переходного периода иногда именуют древнейшим человеком разумным. Неандерталец жил 230-30 тысяч лет назад. Объем мозга нашего предка соответствовал размеру мозга современного человека и даже немного превосходил его. Раскопки свидетельствуют о развитой культуре, включавшей ритуалы, зачатки искусства и морали. Неандертальцы рисовали на сводах пещер сцены из своей жизни и проявляли заботу о соплеменниках. Ранее считалось, что неандерталец — прямой предок современного человека, но сейчас ученые склоняются к версии, что он тупиковая, слепая ветвь эволюции. Человек разумный новый. Это человек современного типа. Он появился около 130 тысяч лет назад. Ископаемых новых людей впервые обнаружили в местечке Кроманьон во Франции. Их так и назвали — кроманьонцы. Кроманьонцы внешне мало отличались от современного человека. После них остались многочисленные артефакты, говорящие о высоком уровне их культуры и быта. Пещерная живопись, миниатюрная скульптура, гравировки и украшения. Благодаря своим способностям человек разумный 10-15 тысяч лет назад заселил всю Землю. В ходе совершенствования орудий труда и накопления жизненного опыта он перешел к производящему хозяйству. В период неолита возникли крупные поселения, и человечество во многих районах планеты вступило в эпоху цивилизаций. Разрывая связь с предками. Несмотря на общее прошлое человека и обезьяны, люди в своем развитии далеко ушли от мохнатых сородичей. Ученые связывают ключевые отличия человека от обезьяны со способностью к прямохождению, то есть передвижению на двух задних конечностях — ногах. Следует отметить, что большинство человекообразных обезьян, таких как шимпанзе и горилла, Отчасти способны ходить на двух конечностях, однако во время передвижения они все же время от времени опираются на так называемые ладони. Человек же сумел полностью оторваться от земли и продолжил свой путь на двух ногах. Плавный переход человеческих пращуров к прямохождению начался от 4 до 7 миллионов лет назад. Из-за этого скелет человека претерпел значительные видоизменения. Изменились размер, расположение костей стопы, размеры формы тазобедренного и коленного суставов, длина и форма ног, а также форма позвоночника. Зачем же приматам потребовалось прилагать столько физиологических усилий для того, чтобы стать прямоходящими? Оказывается, прямохождение человека на 75% более экономично по сравнению с передвижением шимпанзе как на 4, так и на 2 конечностях. Некоторые гипотезы утверждают, что именно энергосбережение сыграло главную роль в переходе к прямохождению. Давайте посмотрим, какие изменения, связанные с прямохождением, претерпела обезьяна, чтобы стать человеком. Стопа. Переход к прямохождению увеличил пятку, необходимую для поддержания равновесия и увеличившейся массы тела. Изменилась и форма стопы. Большой палец на ногах, располагавшийся у ранних приматов так же, как на руках, встал на одну линию с другими пальцами, больше не нужно цепляться им за ветви деревьев. Эти изменения — залог экономии энергии во время передвижения. Тазобедренный сустав. У человека этот сустав крупнее, чем у обезьян, что обеспечивает поддержку большего веса тела. Увеличение таза дало человеку устойчивость при прямохождении и сократило расход энергии на поддержание равновесия. Крестец также увеличился в ширину, а значит, увеличился и родовой канал. Это облегчило роды. Колено. Коленные суставы увеличились. Угол разгибания колена уменьшился. Это позволило уменьшить потерю энергии на вертикальное перемещение центра тяжести при передвижении. Конечности. Верхние, передние конечности превратились в руки и перестали участвовать в процессе передвижения. Они немного ослабли, зато ловко освоили мелкую моторику. Увеличилась роль ягодичных мышц. Теперь это одни из самых крупных мышц в организме. У шимпанзе эти мышцы гораздо мельче. Ягодицы препятствуют опрокидыванию корпуса вперед во время бега. Череп. Человеческий череп уравновешен на позвоночнике. Большое затылочное отверстие находится в нижней части черепа, что переносит значительную часть веса головы назад. Плоская форма человеческого лица помогает поддерживать голову без дополнительных мышц, наблюдаемых у человекообразных обезьян. А мышцы лба у человека используются исключительно для мимики. Позвоночник. С переходом к прямохождению позвоночник человека получил двойной изгиб. Верхний грудной отдел выгнут назад, а нижний поясничный вперед. Без поясничного изгиба позвоночник постоянно наклонялся бы вперед, что требовало бы мышечных усилий для поддержания равновесия. Наличие двойного изгиба помещает проекцию центра тяжести тела прямо между ступнями, а это существенно экономит энергию при ходьбе. Помимо скелета существуют и другие яркие отличия человека от его ближайшего сородича шимпанзе. Объем человеческого мозга 1300-1400 кубических сантиметров, у обезьян примерно в 2 раза меньше. Площадь коры мозга у человека в 3,5 раза больше, чем у обезьян. Человек имеет вывернутые губы, слизистая оболочка его губ видна при открывании рта, у наших родственников нет. У человека есть подбородок. Клыки у человека не выступают из ряда остальных зубов, у обезьян, наоборот, выступают. В середине верхней губы у человека есть ямка. Грудная клетка человека плоская, а не бочковидная, как у обезьян. Туловище у человека короче, а у обезьян длиннее нижних конечностей. Ноги человека длиннее рук. У обезьян наоборот. Стопа человека не плоская, а куполообразная, пружинистая, не приспособленная для хватания. Тело человека имеет волосяной покров в отдельных местах. У обезьян шерсть покрывает практически все тело. 85% современных людей не умеют шевелить ушами. Ученые считают, что 15%, которые могут это делать, унаследовали способность от приматов. Наши древние предки шевелили ушными раковинами в целях выживания. После того, как они начали жить группами, двигать ушами для определения звука стало уже необязательно. Человек имеет языковую форму общения. Человек обладает не только конкретным, но и отвлеченным мышлением. Человек способен обобщать и абстрагировать. Человек обладает сознанием. Основу жизни человека составляет труд в коллективе. Обезьяны не могут изготовлять орудия, а человек может. Человек подчиняется общественным законам. Человек развивает науку и искусство.